В этот момент, костяной демон крови уже разрушил оковы, которые связывали его, и вырвался. Однако, после потери связи с нетянем, он атаковал демона, который активировал пробуждение предков. Теперь Баста держал саблю Нетризула и размахивал ею перед Хуаму, хотя свет в его глазах казался немного тусклее, чем раньше. Тем не менее, Хуаму, казалось, был в еще более худшем состоянии, чем Баста. С неуверенным и тревожным выражением лица он, казалось, беспокоился о чем-то. В тот момент, когда Нетянь вернулся, связь между ним и костяным демоном крови была восстановлена, и он снова сделал Баста своей основной целью. Вперед! Костяной демон крови немедленно закончил свою битву против демона-эксперта и побежал к Баста. Баста разразился пламенной яростью. «Ты действительно осмелился вернуться? Уходи, Нетянь!» – закричал во все горло Хуаму. «Убирайся отсюда!» С этими словами, тонкие вены начали становиться видимыми и выпирать на лице Хуаму, как будто они были крошечными скользящими змеями. В то же время, мерцание таинственного света можно было увидеть в глубине его глаз. Другой монарх духовного кондора выглядел удивленным, увидев изменения, через которые проходил Хуаму. «Проклятие!» После мгновения замешательства он крикнул: «Уходите! Все воины глубинной стадии ниже должны отступить к барьеру в штаб-квартире Небесного Дворца». Услышав эти слова, многие эксперты-люди, сражавшиеся с могущественными аутсайдерами, замерли. Линг Донг, который нападал на воина темной чешуи седьмого уровня, яростно зарычал: «Что ты такое несешь? Идет разгар битвы. Ты подрываешь наш боевой дух». Воины из секты Ледяного Павильона, клана Донг, секты и не секты Янь были растеряны, не понимая, что он хотел сделать. Однако никто, казалось, не хотел прекращать борьбу со своими противниками. Что происходит? Нетянь также выглядел глубоко удивленным. Казалось, никто не знал, что происходит. Даже Сяи нахмурился, бросив растерянный взгляд на Хуаму, не зная, что он делал в такой ответственный момент. «Все члены духовного кондора, отойдите как можно дальше от патриарха Хуаму», — выкрикнул мужчина. Воины Ци из духовного кондора, которые были разбросаны в разных местах на поле боя, немедленно закончили битву, услышав эти слова, и отступили назад. «Ты отступаешь в такой критический момент», — яростно воскликнул Чжао Лафен. «Вы не получили одобрение остальных сект». Однако два монарха духовного кондора полностью проигнорировали его. Как две полосы света, они полетели назад к Небесному Дворцу. Пока они летели в безопасное место, их духовные инструменты также следовали за ними, выпуская волны духовной энергии. Воины Ци, которые отказались покинуть поле битвы, были обернуты ремнями и оторваны подальше от Хуаму, независимо от того, к какой секте они принадлежали. Их странные действия смутили всех. Костяной демон крови внезапно остановился, когда он был почти рядом с Баста. Ужасающая аура горела в глубине его серовато-зеленых глаз, когда он пристально смотрел на Хуаму, словно чувствуя какую-то опасность, и таким образом отказываясь подойти ближе. Нетянь последовал его взгляду и увидел, что таинственный узор, похожий на виноградную лозу, появился между его бровями. Взгляд Хуаму также стал очень странным и ужасающим. Внезапно, бесчисленные тонкие лозы выстрелили из таинственного узора на лбу Хуаму. Они крутились и переплетались друг с другом в воздухе, прежде чем мгновенно выстрелили во многих аутсайдеров пятого и шестого уровня, которые были близки к нему. Несмотря на то, что тела этих аутсайдеров были исключительно крепкими и плотными, виноградные лозы прошли через них так же легко, как если бы они были тонкими листами бумаги. Помимо этого, все лозы были направлены именно к сердцу. В тот момент, когда они вонзились в сердца аутсайдеров, они начали высасывать из них кровь, словно насос, осушающий пруд или бассейн. В течение нескольких секунд виноградные лозы расширились от размера волос до размера человеческих рук. Хуаму испустил чудовищный рев, и еще больше лоз, которые, казалось, были каким-то мощным растением из измерения аутсайдеров, вылетели из него. Когда демон седьмого уровня обернулся, утолщенная лоза застала его врасплох и пронзила его сердце. Даже его неприступная форма не смогла остановить безумно растущую лозу. Как только его сердце было поражено, его огромное тело начало сокращаться с шокирующей скоростью. Между тем, лоза росла заметными темпами. В мгновение ока, лоза выросла на 1000 метров в длину, покрываясь острыми шипами, которые имели ледяной металлический блеск. Гигантская лоза внезапно развернулась и полетела в сторону Баста, который был ошеломлен этой сценой. Испуганный, Баста поспешно взмахнул саблей Нетризула, чтобы встретить ужасающе мощную лазу. Как только широкий клинок сабли Нетризул, который был покрыт многочисленными потоками злых духов, вступил в контакт с чудовищной лазой, духи мгновенно рассеялись и исчезли на ветру. В то же время сабля Нетризула рухнула от ужасающего удара и начала уменьшаться. С очень мрачным выражением лица, Баста дернул головой в сторону выжившего эксперта-демона, который активировал пробуждение предков, и крикнул: «Что, черт возьми, происходит с этим человеком?» Видя лозы, летящие к нему, демон-эксперт поспешно взлетел в небеса, поглощенный страхом. Он закричал: «Священный демонический корень! У него есть священный демонический корень!» Тем не менее, лозы, казалось, имели свои собственные потоки духов. Они преследовали его до самых небес. Лорд Баста, это именно он отправился в третье демоническое измерение и украл у нас семя небесного демонического корня. Глава 635. Властелин всех миров. Глава 635. Изменения произошли так внезапно. Никто не предвидел, что Хуаму может продемонстрировать такую разрушительную силу. Многочисленные острые, черные как смоль лозы, будто сделанные из железа, скользили в воздухе, пожиная жизни ближайших демонов. У каждого демона 4-го и 5-го уровня в радиусе 300 метров вокруг Хуаму были пробиты сердца, а их кровь высасывалась лозой. После поглощения крови демонов, лозы быстро становились больше и острее. После того, как все демоны вокруг Хуаму были убиты, лозы нацелились на других аутсайдеров. Казалось, что лозы имели свой приоритет по целям. С тревожной скоростью расширяющиеся лозы пронзили сердца многих аутсайдеров и собрали их кровь. Густая кровь аутсайдеров быстро направлялась в лозы убийцы, обеспечивая их питанием и энергией. Мгновение спустя, не было ни одного живого существа в радиусе 1000 метров вокруг Хуаму. На лицах всех мертвых аутсайдеров вокруг Хуаму застыла гримаса ужаса. «Что, черт возьми, происходит, господин Лу?» — закричал Чжао Лафен, уставившись на одного из монархов духовного кондора. С этого момента он, наконец, понял, почему два других монарха духовного кондора призвали всех вернуться за барьер. «Долгая история», — сказал монарх духовного кондора по имени Лу Юаньси с мрачным выражением лица. «Просто прикажите ученикам всех сект отступить к формации пяти элементов как можно скорее». К счастью, он и тот другой монарх проигнорировали препятствие Чжао Лафена и вытащили тех, кто отказался отходить от Хуаму. В противном случае, эти воины мировой и глубинной стадии также погибли бы от рук Хуаму. В этот момент все могли видеть, что Хуаму уже частично потерял контроль над ситуацией. Его взгляд был еще более ужасающим, чем у демона-эксперта, который активировал пробуждение предков. Легким движением пальцев, Чжао Шаньлинг направил свою сферу пустоты в сторону Сяи. «Что случилось, пока нас не было, бог пламени?» В этот момент Сяи уже потерял желание иметь дело с Нитянем. Глядя на Хуаму с мрачным выражением лица, он объяснил: «Не поворачивая головы после того, как ты пропал, гигантский коготь Баста выбрал Хуаму своей новой целью. Хуаму боролся с призрачным когтем и получил некоторые травмы души. Вот тогда это и случилось. Что-то внутри него, казалось, зашевелилось, и этому нечто очень захотелось вырваться из него. А дальше вы все видели сами. Я не могу поверить, что у Хуаму есть мощнейшие растения из демонических измерений. Несмотря на то, что я ничего не знаю об этом растении, так как оно так легко убило демона 7-го уровня, оно должно быть обладает невероятной силой. Хуаму, должно быть, подавлял его все эти годы. Должно быть, травмы души, которые он получил, пробудили растение. Вот, теперь мы лицезреем результат». Даже Сяи смотрел на Хуаму с опаской. Правда в том, что он не придавал большого значения Хуаму до этого инцидента. Он думал, что, даже присоединившись к двум другим монархам духовного кондора, они не будут представлять для него большой угрозы. Однако, увидев подавляющее большинство разрушительной силы безумно растущих лос, он начал чувствовать себя в меньшинстве перед духовным кондором и перед Хуаму в частности. Мощное растение из демонического измерения. Дядя Хуа побывал в мире демонов выражения. Лицо Нитяня мелькнуло, когда он вдруг вспомнил, что Хуаму сказал ему много лет назад, когда он пытался запечатать пространственный разлом в измерении небесного пламени. По его словам, пространственные разломы в измерении небесного пламени, измерении таинственных небес и измерении тысячи отклонений открывались несколько раз за последние 1000 лет. Просто в те времена демоны были остановлены от входа в домен падающих звезд каким-то ограничительным заклинанием, но люди из домена падающих звезд смогли посетить измерения демонов через эти пространственные разломы. Согласно словам Хуаму, воины ЦИС сформировали исследовательские группы, которые прошли через пространственные разломы в измерения, где жили демоны. Большинство воинов ЦИ так и не вернулось. Хуаму стало очень грустно, когда он упомянул об этом, как будто он переживал некоторые очень неприятные воспоминания. Тогда у Нитиня было ощущение, что Хуаму, должно быть, был в одной из исследовательских команд, и что он был одним из немногих храбрецов, которые вышли за пределы домена падающих звезд за последние тысячи лет. Теперь, увидев грозное растение, которое скрывалось внутри него, он был полностью убежден, что Хуаму был одним из тех, кто вернулся из демонических измерений, если он не был единственным. Тем не менее, казалось, что он заплатил большую цену, чтобы вернуться живым. Он вернулся со страшным растением внутри себя. Возможно, он приложил большие усилия, чтобы подавлять его с тех пор, как он вернулся, так что общественность не знала об этом. На этот раз оно освободилось и предстало перед публикой, потому что он потратил слишком много энергии, сражаясь с Баста. Финальным фактором в активации растения послужила атака души, которую использовал Баста. Огромные лозы продолжали летать по воздуху. Они, казалось, были достаточно острыми, чтобы пробить что угодно. Части лоз, которые были близки к Хуаму, все еще были довольно тонкими. Самые отдаленные части стали самыми крупными. Казалось, лозы несли в себе мощнейшие потоки духовной энергии, поскольку они искали, сами искали и собирали свежую кровь. Поэтому, пронесенный лозами, Хуаму начал двигаться к местам, где собирались живые существа. Хуаму, казалось, был подвижным корнем лозы-убийцы. Он плыл туда, куда хотели лозы. Цзун Чжэн из секты Ледяного Павильона увидел экспертов секты Ледяного Павильона в направлении, куда двигался Хуаму, и воскликнул: «Господин Лу, есть ли у вас способ отрезвить Хуаму и сказать ему, чтобы он атаковал только аутсайдеров?» Лу Юань содержал нефритовый колокол, многочисленные полосы духовного света исходили из него, окутывая всех вокруг. «Нет, если бы мы знали, как это сделать, мы бы уже это сделали, брат Цзун», — сказал он серьезным голосом. «Единственный способ спасти тех учеников вашей секты – сказать им, чтобы они отступили к барьеру как можно быстрее». Цзун Чжэн размышлял в течение нескольких секунд, прежде чем отдать приказ: «Все ученики секты Ледяного Павильона, держитесь подальше от Гэнахуа и немедленно возвращайтесь в штаб-квартиру Небесного Дворца». Услышав его слова, Дон Кванглинг, Ли Муинг, Цыбайлу и другие также поняли, что они должны делать, и, таким образом, призвали учеников своих сект. Поэтому, не посоветовавшись с Небесным Дворцом, все их воины начали отступать. «Главный старейшина, что мы должны сделать?» — громко спросил Лин Дон. Чжао Лафэн на секунду задумался, а затем отдал приказ: «Отступаем». Услышав его слова, ученики Небесного Дворца также побежали так быстро, как только могли, от Хуаму к формации пяти элементов. Эксперты стадии измерения души ядовитой секты и секты духовного божества ненадолго замялись, а затем отдали такие же приказы. Однако, поскольку они колебались в течение нескольких секунд, Хуаму полетел в область, где их ученики сражались с аутсайдерами. В мгновение ока, многочисленные густые лозы нашли свой путь через сердца демонов. Между тем, так как многие новые лозы выросли из Хуаму после первого круга убийств, многие лозы не могли найти демонов для убийства. Поэтому они больше не имели приоритета, а вместо этого убивали людей или аутсайдеров, которые были рядом с ними. Многие воины мировой и глубинной стадии из ядовитой секты и секты духовного божества не смогли вовремя эвакуироваться и, таким образом, стали жертвой лос-убийц. «Хуаму», — яростно прогремел лидер секты духовного божества, когда он закончил свою битву против птицелюда седьмого уровня и побежал к Хуаму. Не так давно Хуаму разрушил великий барьер секты духовного божества и вступил в ожесточенную битву против него. Только после того, как многие другие секты попросили их прекратить бой, они закончили свою битву. В то время лидер секты духовного божества не считал Хуаму очень грозным противником. Если бы аутсайдеры не начали вторжение, он верил, что в конце концов он смог бы победить его. Теперь, когда он увидел, что Хуаму входит в такое состояние и начинает убивать воинов Ци секты духовного божества, он посчитал, что Хуаму сделал это специально. Затем, вспомнив, что Хуаму делал раньше, он решил проигнорировать аутсайдеров и сначала рассчитаться с Хуаму. Глава 636. Властелин всех миров. Глава 636. Ожесточенная битва между экспертами стадии измерения души и аутсайдерами седьмого уровня прервалась из-за неожиданного изменения Хуаму. Тем не менее, в областях, близких к великолепному дворцу фракции Небесного дворца, многие воины Ци и аутсайдеры еще не узнали о том, что произошло и, таким образом, все еще участвовали в жестокой битве. В этот момент пристальный взгляд всех экспертов стадии измерения души был направлен на Хуаму. Чжао Шаньлинг прищурился и сказал: «Я боюсь, что Лу Минхуан нарвется на верную смерть. Вероятно, он думает, что сможет победить Хуаму, судя по их предыдущему бою в секте духовного божества». Чжао Шаньлинг покачал головой: «Но он ошибается. Нынешний Хуаму уже не тот, с кем он может иметь дело». Лу Минхуан был главой секты духовного божества. Чжао Лафен, Цзун Чжэн и другие эксперты стадии измерения души выглядели недовольными, увидев, что он направился прямо к Хуаму, когда даже аутсайдеры боялись атаковать Хуаму. Поскольку Баста не полностью понимал, что происходит с Хуаму, он немного отступил, чтобы держаться от него на безопасном расстоянии. «Интересно». Баста засмеялся, не торопясь отлетая назад с саблей Нитризула в руке. Отойдя от него примерно на 1000 метров, он сказал эксперту-демону, наблюдая, как Лу Минхуан бросается к Хуаму: «Почему священный демонический корень пророс внутри него? Я не знаю», — сказал эксперт-демон, который активировал пробуждение предков. «Но я знаю, что как только это растение прорастет из кого-то, от него уже не избавиться. В конечном итоге это растение поглотит владельца, сделав его частью себя». Улыбаясь, Баста слегка кивнул. «Давай посмотрим, чем все закончится». Глава секты духовного божества несся по небу, а затем он просто бросил бронзовую монету. Несколько символов на монете, казалось, не были на человеческом языке или любом другом языке. Никто из наблюдателей, казалось, не знал, что они означали. Однако, когда бронзовая монета путешествовала по воздуху, она быстро расширялась, и ужасающий шторм души бродил в дыре в центре монеты. Несколько странных персонажей на монете внезапно поднялись и превратились в злых духов, которые объединились, направляя шторм души в отверстие в монете. Странная аура, которая, казалось, могла разорвать всех живых существ на куски, быстро заполнила отверстие. Затем, когда расширяющаяся дыра зафиксировалась на Хуаму, в ней родилась сильная гравитационная сила. «Призрачные монеты пустоты», — воскликнул один из экспертов стадии измерения души. Даже выражение лица Баста мелькнуло в удивлении, когда он пробормотал: «Трудно поверить, что воин человеческой Ци действительно может изучить тайную магию моего народа и показать такую мощь». Буря души продолжала накапливаться в дыре в расширяющейся монете, порождая непреодолимое притяжение. В этот момент узор лозы между бровями Хуаму внезапно расцвел таинственным светом. За долю секунды, тысячи острых, черных лоз вырвались из лба Хуаму в небеса. Высохшие трупы можно было увидеть висящими на кончиках некоторых лоз, когда они энергично бились о гигантскую призрачную монету. Поток злых духов из монеты направился прямо в поток лоз. Независимо от того, насколько яростно кричали злые духи на монете, они, похоже, не соответствовали силе черных как смоль лоз. Узор лозы между бровями Хуаму, казалось, уже давно частью его самого. Похоже, на него совсем не повлияла эта монета. В конце концов, призрачная монета пустоты больше не могла сдерживать энергию лозы убийцы. Она проигнорировала команды Лу Минхуана и полетел прямо вдаль. Лу Минхуан издал приглушенный стон. Кровь полилась из его глаз и покатилась по его лицу. Хуаму, однако, казалось, не заметил ничего из этого. Толстые лозы спустились с небес и начали охотиться на аутсайдеров и людей на земле. Вскоре сердца многих аутсайдеров были пробиты насквозь лозами-убийцами. «Священный демонический корень обладает чудовищно мощной эссенцией плоти», — сказал демон седьмого уровня с мрачным лицом. «Человеческие тела хрупкие и не содержат много эссенции плоти, поэтому они никогда не станут ее первым выбором. Господин Баста, это будет трудный бой». Между тем, увидев поражение Лу Минхуана, глава ядовитой секты был потрясен и мгновенно отказался от идеи убийства Хуаму. Сразу после этого, Все эксперты стадии измерения души позвали или связались со своими подчиненными через звуковые камни, сказав им закончить битву и отступить к великому барьеру как можно быстрее. Именно тогда Нитянь понял, что Хуаму изменил ход этой межрасовой битвы. Демоны всегда были первым выбором лозы убийцы, которая вылетела из Хуаму. После демонов были фантомы и одержимые, которые также обладали богатой эссенцией плоти, а затем шли птицелюды. Люди были их последним выбором. Лозы, казалось, не очень заботились о ситуации, так как люди спокойно отступали к барьеру. Вместо этого они летели в районы, где собирались аутсайдеры. Каким бы могущественным ни был Баста, он решил приостановить свои действия и оценить силу безумных лоз, которые вырывались из Хуаму. Чжао Шаньлинг потер подбородок и сказал с впечатлением выражение лица: «Нитянь, кажется, что голем больше не может помочь. Если аутсайдеры не смогут найти способ справиться с Хуаму, они, вероятно, не смогут продолжить свое вторжение в домен падающих звезд. Война, которая охватила бы 9 измерений, вероятно, закончится их провалом. Но если никто не сможет остановить дядю Хуаму и вернуть его в нормальное состояние, разве он не станет еще одной новой катастрофой?» – спросил Нитянь. «Не обязательно. Если никто не может решить его проблему, люди могут просто эвакуироваться из измерения таинственных небес, позволяя ему бродить в этом измерении самому по себе». Чжао Шаньлинг звучал на удивительнее непринужденно. «Тебе все равно не нравится небесный дворец. Хуаму может уничтожить все, что захочет, как только люди эвакуируются. Тогда патриарх небесного дворца будет вынужден беспокоиться о том, как с ним бороться. Даже если он перейдет на стадию домена пустоты, я не знаю, каков будет исход их битвы. Если даже он не сможет остановить Хуаму, тогда все будет просто. Людям просто нужно будет покинуть измерение таинственных небес и никогда не возвращаться». Лицо Нитяня стало очень мрачным. «Это действительно решение, и мне все равно, будет ли небесный дворец разрушен. Но если дядя Хуа не сможет выбраться из этого состояния, я, это уже не исправить», сказал Чжао Шаньлинг с невыразительным лицом. «Только когда его душа восстановится, он сможет подавить чудовищное растение и восстановить контроль над собой». «Что нам делать, господин Баста?» – спросил демон седьмого уровня. Баста сказал: «Будь терпелив. Скажи всем, чтобы пока держались подальше от этого человека. Нам просто нужно подождать, пока не прибудет наше оружие массового поражения. Тогда-то мы легко уничтожим растение. В конце концов, пока священный демонический корень не успел разрастись до конца. Какое оружие, лорд Баста? Скоро узнаешь». После того, как их разговор закончился, все аутсайдеры седьмого уровня отдали приказ своим воинам, приказав им отступить. Не имело значения, какой они были расы. Получив приказ, те, кто был рядом с Хуаму, быстро рассеялись и скрылись из его поля зрения, опасаясь, что лозы могут уловить запах их плоти и начать охоту на них. Действия аутсайдеров заставили экспертов стадии измерения души понять, что даже аутсайдеры не знали, как иметь дело с Хуаму. Однако, так как они не эвакуировались из измерения таинственных небес, они, казалось, ждали поворота событий. Нитянь становился все более встревоженным, наблюдая за Хуаму, который потерял рассудок, ища новых жертв. Он долго размышлял над тем, как вернуть Хуаму его рассудок и помочь ему вернуть контроль над телом. Пока Нитянь мучил свой разум в поисках ответа, духовная жемчужина в его кольце внезапно стала беспокойной. Он замер на долю секунды, прежде чем послать клочок осознания в духовную жемчужину. Собрав большое количество раздробленных душ, звездная карта внутри нее стала несравнимо яркой и ясной. Единственное различие было в том, что изображение теперь вошло в его разум, когда его осознание плавало в нем. Колоссальный, древний звездолет несся сквозь глубины темной, холодной пустоты, словно падающий метеор. Он понял, что этот звездолет скоро прибудет в измерение таинственных небес. Дрожь пробежала по телу Нитяню, и он воскликнул: «Черт возьми, древний звездолет фантомов, ранее восстановленный в подземном царстве, находится на пути сюда. Вскоре он прибудет сюда». Чжао Шаньлинг опешил: «Что, откуда ты это знаешь?» «У меня есть кое-что, что раньше было частью того древнего звездолета. Теперь он становится все более активным из-за сокращения расстояния между ним и нашим измерением». Нитянь говорил правду. Выражение лица Чжао Шаньлинга заметно изменилось, когда он сказал: «Этот древний звездолет позволит им путешествовать туда и обратно между девятью измерениями, даже если я запечатаю все пространственные разломы. Как только этот древний звездолет прибудет, люди не смогут избежать смерти, куда бы они ни бежали. Даже изолированные тайные измерения больше не будут полностью безопасными для укрытия. Услышав это, Нитянь был ошеломлен. Глубоко нахмурившись, Чжао Шаньлинг продолжил. Похоже, причина, по которой Баста не стал беспокоиться после изменения Хуаму, была в том, что он ждал их древнего звездолета. Как только этот древний звездолет прибудет, даже Хуаму, который теперь одержим демоническим растением, больше не будет проблемой. Означает ли это, что домен падающих звезд потерян? С отчаянием спросил Нитянь. Чжао Шаньлинг восстановил свое самообладание и сказал, как только Хуаму будет убит этим древним звездолетом, у других воинов стадии измерения души будет гораздо меньше шансов эвакуироваться из этого измерения. Я боюсь, что измерение таинственных небес потеряно наверняка, и это будет только вопросом времени, прежде чем другие измерения падут вслед за ним. Тебе лучше начать готовиться. Я заберу тебя и уеду, как только все пойдет наперекосяк. Глава 637. Властелин всех миров. Глава 637. Можешь сказать своему голему, чтобы он возвращался, сказал Чжао Шаньлинг. Нитянь кивнул, так как у него не было других вариантов. Как только его мысль дошла до костяного демона крови, он устремился к небесам, прежде чем остановиться рядом со сферой пустоты Чжао Шаньлинга. В этот момент Нитянь понял, что ни аутсайдеры, ни люди не собирались снова участвовать в ожесточенных сражениях, пока никто не разберется с Хуаму. Одержимый демоническим растением, Хуаму охотился на всех живых существ, как людей, так и аутсайдеров. Даже Баста, казалось, не мог одолеть Хуаму. Он мог только приказать своим войскам отступить и держаться на безопасном расстоянии от него, чтобы лозы, которые выросли из него, не смогли обнаружить их эссенцию плоти. Хуаму, однако, продолжал бродить по области, которая теперь была покрыта трупами, в поисках большей эссенции плоти для поглощения. Узор лозы между бровями продолжал сиять демоническим светом. Казалось, что он мог только обнаружить ауру плоти в определенном диапазоне вокруг себя. Пока остальные оставались достаточно далеко от него, они не привлекали его внимания. Лу Юаньси, Цзун Чжэн, Донг Ванлинг, Ли Муинг и несколько других воинов стадии измерения души собрались вокруг костяного демона крови. Чжао Лафэн и некоторые других экспертов стадии измерения души собрались вокруг Сяи. Эксперты стадии измерения души были разделены на две группы, плавающие в небе на расстоянии тысячи метров друг от друга. Между тем аутсайдеры, естественно, собрались вокруг Баста. Вместо того, чтобы парить в небе, они были собраны далеко от Хуаму на земле. Похоже, Баста уже давно придумал план. Наблюдая за воинами Ци, возвращающимися к великому барьеру, он не приказывал своим воинам идти за ними. Ему казалось, что этим людям и так не избежать погибели. Разделенные тысячи метров, Чжао Лафэн бросил недовольный взгляд на Лу Юаньси и громко сказал: «Господин Лу, ты действительно не знаешь, как обращаться с Хуаму в таком состоянии. Если он сможет восстановить свои чувства и нацелиться только на аутсайдеров, мы, вероятно, сможем положить конец вторжению аутсайдеров в измерении таинственных небес». Он заметил, что даже Баста, командующий внешними силами, был довольно насторожен по отношению к Хуаму. Тот факт, что он приказал всем аутсайдерам 5 и 6 уровня отступить от Хуаму, лишь только подтверждал это предположение. При таких обстоятельствах, если Хуаму сможет вернуться в сознание и выпустить эти безумные лозы только на аутсайдеров, битва скоро закончится. Лу Юаньси вздохнул. «Я действительно ничего не могу сделать. Если бы бог пламени присоединился к битве с самого начала, мистер Хуа не стал бы таким. Никто не может общаться с ним сейчас, пока он в таком состоянии. Пожалуй, только путем повреждения растения мы сможем вернуть ему рассудок. Однако, как только он рассудок вернется к нему, растение тут же ослабнет или полностью исчезнет. Нанести тяжкий урон священному демоническому корню», пробормотал Лу Минхуан с мрачным лицом. «Это гораздо легче сказать, чем сделать. Я чуть не умер». В этот момент выражение лица Чжао Лафэна вдруг резко изменилось, когда он воскликнул: «Это священный демонический корень». Будучи одним из самых мощных воинов в домене падающих звезд, он, казалось, слышал это название раньше. Теперь, когда он узнал, что внутри Хуаму было именно это растение, он был поражен. Великий старейшина Небесного Дворца, Линдон, нахмурился и сказал: Если мы сможем сильно повредить корень, Пхуаму придет в себя, но тогда он потеряет такое количество силы. Если это так, то мы могли бы просто оставить его в покое. В конце концов, если мы присоединимся к атаке растения, мы, вероятно, понесем потери сами. Даже если Хуаму придет в себя, от него не будет никакой пользы, когда он лишится своей чудовищной силы. Мы могли бы также заставить Хуаму атаковать аутсайдеров, пока мы собираем силы. Совершенно ясно, что он предпочитает убивать аутсайдеров за их богатую эссенцию плоти. Ярость наполнила глаза Нитяня, когда он услышал эти слова. Лин Дон давно заметил выражение его глаз. Он холодно хмыкнул и спросил: «Какие-то проблемы, малыш? Если бы ты не отказался отдать доспех драконьего пламени, разве это все произошло бы? Какая польза от доспеха драконьего пламени в твоих руках? Если бог пламени получил бы доспех, то он смог бы бороться против Баста в одиночку. Если бы он мог это сделать, то у нас было бы гораздо больше шансов выиграть эту битву. Кроме того, какой вклад внес ты? Если бы Хуаму не хотел спасти тебя, он бы не боролся с призрачным когтем Баста и не ранил свою душу. Священный демонический корень не забрал бы его рассудок. Он всегда не любил Нитяня. Насколько ему казалось, наследие древнего дворца фрагментарных звезд должно было принадлежать Ниньяну, который считался будущей звездой небесного дворца. Нитянь был всего лишь простым парнем, которому повезло, и он забрал то, что должно было принадлежать Ниньяну и небесному дворцу. Из-за этого, когда Нитянь пришел, чтобы помочь им запечатать пространственный разлом в измерении таинственных небес, он проигнорировал его и не поблагодарил его за это. По его словам, они должны были обманом заставить Нитяня присоединиться к небесному дворцу после того, как три главных пространственных разлома были запечатаны. Затем, после того, как они нашли бы способ лишить его наследия древнего дворца фрагментарных звезд, они могли бы либо изгнать его, либо убить. Тем не менее, к его удивлению, Ли Муинг и Син Хуанью и вмешались в его планы и укрыли Нитяня в своем измерении. С холодным безразличием, не показывая ни малейшего уважения, Нитянь сказал: «Какое право ты имеешь требовать, чтобы я отдал свой доспех драконьего пламени кому-то другому, старик? Почему бы тебе не попросить своего патриарха последнего этапа стадии измерения души отказаться от прорыва на стадию домена пустоты и прийти помочь нам разобраться с аутсайдерами?» Лин Дон пришел в ярость. «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» «Смею, и что с того?» Ни капли страха не было видно на лице Нитяня. «Хочешь посмотреть, кто сильнее, ты или мой голем? Я не принижаю тебя или небесный дворец, но я действительно сомневаюсь, что кто-то из вас сможет победить моего голема в битве. Возможно, только ваш патриарх будет достойным противником ему». Чжао Лафин, казалось, был возмущен этими словами. Он холодно хмыкнул и мотнул головой в сторону Чжао Шаньлинга. «Шаньлинг, этот парень скрывается в сфере пустоты. Сделай одолжение, забери у него доспех драконьего пламени, ну или хотя бы переубеди его. Если Баста и его аутсайдеры смогут как-то прикончить Хуаму, они заплатят серьезную цену, убив его. К тому времени, Сяи сможет воспользоваться возможностью убить Баста с помощью доспеха драконьего пламени. Тогда все проблемы будут решены». Взоры всех мгновенно сошлись на Чжао Шаньлинге. Лу Юаньси, Цзун Чжэн, Донг Ванлинг и Ли Муинг подсознательно уставились на Чжао Шаньлинга. Они все знали про отношения между Чжао Лафэном и Чжао Шаньлингом. Они боялись, что Чжао Шаньлинг встанет на сторону старшего брата в такой ответственный момент. Нитянь был рядом с ним в его сфере пустоты. Если бы он хотел убить Нитяня, то Нитянь мог бы умереть уже сотню раз. Со слабой улыбкой Чжао Шаньлинг взглянул на Лу Юаньси и остальных, которые выглядели очень взбудораженными, и небрежно сказал: «Расслабьтесь, ребята. Если бы я хотел сразиться с Нитянем, то я бы давно это сделал. Зачем мне ждать до этого момента?» Затем, с мягким смешком, он повернулся, чтобы посмотреть на Чжао Лафена. Он сказал: «Старший брат, я давно забыл, что такое семейная любовь. Теперь меня не волнует ничего, кроме моих собственных достижений. Я буду на стороне того, кто мне полезен. Да, у вас мощная секта, но вы все равно не сможете дать мне все необходимое. Что может дать тебе этот парень, чего не можем мы?» — угрюмо спросил Чжао Лафен. Чжао Шаньлинг засмеялся. «Это тебя не касается. Сказать по правде, все то, за что вы боретесь, скоро исчезнет. Так как весь домен падающих звезд скоро попадет в руки аутсайдеров, сейчас мне нужен только Нитянь, и никто более. Не пытайся напугать нас, «Чжао Шаньлинг!» – испуганно закричал Лу Минхуан. «Измерение таинственных небес все еще охраняет огромное количество воинов. Как скоро весь домен падающих звезд попадет в руки аутсайдеров? Разве ты не видишь, что мы сейчас в выигрыше?» – спросил Лин Дон. «Преимущество!» – Чжао Шаньлинг посмотрел в серое небо, по-прежнему шел дождь. С саркастической улыбкой он выпалил. «Ты ничего не знаешь, он здесь!» – воскликнул Нитянь. В этот момент Баста, стоявший на земле, откинул голову назад и закричал в небеса. Молнии, которые скользили в глубине туманных серых небес, казалось, были поражены его продолжительным криком и начали сходиться в одной точке. Глубокий, приглушенный раскат грома барабанил по сердцам всех присутствующих, заставляя их чувствовать себя неуверенно и неловко. Даже сильный дождь, казалось, пострадал и начал становиться все более мелким. Древний звездолет, который казался таким же старым, как сама Вселенная, вылетел из яркой точки и появился на глазах у всех воинов Ци. Все эксперты стадии измерения души смотрели на древний звездолет, как будто они смотрели на саму смерть. Древний звездолет – это один из древних звездолетов-фантомов. Это должно быть то, чего именно ждал Баста. Неудивительно, что он ничего не делал. Должно быть, Баста вызвал его сюда. В отличие от обычных духовных инструментов воздушного транспорта, древние звездолеты могут путешествовать через космос. Ни один из лихих метеоров или вспышек пространственной энергии не сможет им навредить. Черт возьми, это древний звездолет. На этот раз мы действительно обречены. Не имеет значения, куда мы побежим. Даже если мы запечатаем пространственные разломы и взорвем все наши порталы, древний звездолет все равно найдет нас. Даже укрепляя священный демонический корень, Хуаму не сможем выдержать и одного удара древнего звездолета. Казалось, что появление древнего звездолета разбило всю их надежду в пух и прах. Паника быстро охватила сердца всех и распространилась по всем воинам Ци. Видя отчаяние на лице всех остальных, Чжао Шаньлинг спокойно сказал: «Вам лучше скорее эвакуироваться из измерения таинственных небес, а потом вы можете залечь на дно в своих таинственных измерениях, как только каждый из вас вернется домой. Возможно, эти тайные измерения тоже небезопасны, но, по крайней мере, древнему звездолету потребуется некоторое время, чтобы найти их, и вы проживете немного дольше. Домен падающих звезд потерян. Вот и все. Не думаю, что мы еще увидимся». С этими словами Чжао Шаньлинг бросил взгляд на Нитяня и сказал: «Забирай голема, мы отправляемся». Прямо сейчас выражение лица Нитяня вдруг стало очень странным. «Нет, подожди, кажется, что-то изменилось». Он посмотрел на свою одежду и увидел, что три фрагментарные звездные метки, которые уже давно слились с его плотью, загорелись, и он начал чувствовать все более сильное жжение от них. «Что там такое?» – спросил Чжао Шаньлинг с напряженным выражением лица. Глава 638. Властелин всех миров. Глава 638. Дело. Фантом-эксперт припарковал древний звездолет высоко в небе и взглянул на Землю. В его выражении лица легко читалось волнение. «Я вернулся, домен падающих звезд». Поскольку он потерял духовную жемчужину, которая была важной частью системы управления их древнего звездолета, он был вынужден ждать в звездной реке с тех пор, как он вывел древний звездолет из подземного царства. Позже, когда он получил известие от Баста, что вскоре тот организует вторжение в домен падающих звезд, он, наконец, успокоился. Дело хорошо понимал, что, учитывая силу лишь немногих из них, они не только не смогут нанести тяжелый удар по людям в домене падающих звезд, но они также, скорее всего, потеряют этот древний звездолет в пользу людей. Поэтому они терпеливо ждали. Только когда они получили известие от Баста, что их силы устремились в измерение раскола пустоты через эти шесть пространственных разломов, они начали плыть обратно к домену падающих звезд. Сегодня они, наконец, вернулись. Я почувствовал что-то очень тревожное прямо сейчас, когда мы проходили через атмосферу измерения таинственных небес, сказал один из фантомов с нахмуренными бровями. Я не знал, что именно это было, но я просто знал, что это не было чем-то хорошим. Почему? О чем именно ты говоришь? Невозмутимо спросил Дело. Лорд Баста прямо там, и он подойдет к нам через мгновение. У него есть кристаллы, которые позволят нам перезапустить разрушающую небеса кристальную пушку спустя тысячи лет. Ты должен понимать, насколько мощна кристальная пушка. Фантом почувствовал облегчение после получения заверения Дела. Вы правы. Как только кристальная пушка будет активирована, мы сможем уничтожить с ее помощью всех людей, вплоть до воинов стадии домена пустоты. Воины мировой и глубинной стадии, стоящие за великим барьером, запаниковали, когда они смотрели в небо. Это один из древних звездолетов-фантомов. Боже милостивый, я не могу поверить, что один из древних звездолетов-фантомов действительно проплыл через звездную реку в наше измерение. Мы больше не сможем выиграть эту битву. Даже те, кто верил, что люди выиграют битву за измерение таинственных небес, теперь погрязли в отчаянии. Вскоре помещение взорвалось сигналами звуковых камней, поскольку всех воинов ЦИ начали информировать их старейшины и лидеры кланов. Главный старейшина приказывает, что мы должны измерение таинственных небес. Глава приказывает нам немедленно покинуть измерение таинственных небес. Давайте. Это измерение потеряно. Чем раньше уйдем, тем будет лучше. С этими словами, воины ЦИ, которые отступили к формации пяти элементов с момента неожиданного изменения Хуаму, направились к порталам Небесного Дворца. К счастью, Небесный Дворец обладал огромными резервами энергии. Было доступно сразу несколько порталов. Один за другим, люди быстро входили в порталы и исчезали. Вуя из Небесного Дворца хотел остановить их от ухода из измерения таинственных небес, но он понял, что он не сможет сделать это сам. Он мог только смотреть, как они убегают, поджав хвост словно испуганные собаки. Всего мгновение спустя, воины ЦИ из фракции Небесного Дворца были единственными, кто остался в штаб-квартире Небесного Дворца. Даже ученики Ядовитой Секты и Секты Духовного Божества, которые обещали защищать Небесный Дворец до конца, телепортировались обратно в свои собственные измерения. Полоса голубого света внезапно взлетела в небо и в мгновение ока достигла пришвартованного древнего звездолета. Как только это произошло, темно-голубой щит распространился, обволакивая весь древний звездолет. Миллионы злых духов можно было увидеть извивающимися внутри щита, поскольку виноподобные узоры постепенно появлялись на нем, как будто вокруг древнего звездолета сформировалось какое-то глубокое защитное заклинание. «Это баста!» — выкрикнул Лу Минхуэн, его голос наполнился отчаянием. Он вошел в этот древний звездолет. Будучи аутсайдером седьмого уровня и лидером этого вторжения, он должен знать, как использовать этот древний звездолет. У нас больше нет шансов бороться с ними. Чжао Лафен, Линг Донг и другие специалисты стадии измерения души замолчали. Даже Ся Йи нахмурил брови, глядя на огромный звездолет, парящий в небе. Беспомощным голосом он пробормотал: «Я не знал, что все будет так. Если бы я знал». Он, наконец, пожалел, что не присоединился к битве в первый возможный момент. Войдя на поздний этап стадии измерения души, он был уверен, что он сможет драться с Баста один на один. Даже если он не сможет победить его, он сможет ограничить его действия. Если бы три монарха духовного кондора присоединились к нему в нападении на Баста, вчетвером, возможно, они уже бы убили Баста. Теперь, когда оружие массового поражения было здесь, они смогут захватить измерение таинственных небес, а затем перейти в другие измерения. Секту пламенного божества постигнет та же участь. Раньше он предполагал, что даже если они проиграют эту войну, он сможет укрыться в тайном измерении, вместе с выжившими членами своей секты. Но теперь, когда древний звездолет был здесь, бум! В то время как эксперты стадии измерения души обдумывали свой следующий шаг, широкий, яркий энергетический луч опустился со дна древнего звездолета прямо на землю под ним. Когда луч потянулся дальше, подавляющая аура, которая, казалось, была в состоянии уничтожить все живое, испепеляя существ без остатка. Даже пространство рядом казалось слегка измененным. При ближайшем рассмотрении, бесчисленные яркие каналы, которые, казалось, содержали некоторые глубокие истины неба и земли, можно было увидеть в светящемся луче. Однако, к всеобщему удивлению, ужасающий луч не нацелился на Хуаму. «Наш штаб!» — воскликнул Чжао Лафен с широко раскрытыми глазами. Первой целью невероятно мощного луча был великолепный дворец, который был защищен формацией удачи из пяти элементов. Громадный луч энергии почти моментально разрушил великий барьер, который до этого держался почти два месяца. Земля содрогнулась, и горы, казалось, покачнулись. Великолепный дворец, который стоял непоколебимо тысячу лет, рухнул, как будто он был сделан из грязи. Жалкие крики отозвались эхом из рушащегося дворца, но через несколько секунд мертвая тишина снова повисла над руинами. С этим разрушительным ударом многочисленные воины мировой стадии и воины глубинной стадии были превращены в прах. Холодно глядя на останки фракции Небесного Дворца, эксперт-демон, который активировал пробуждение предков, громко спросил на человеческом языке: «Ну что, как вам на вкус кристальная пушка? Их осталось только две, лорд Баста. Одна используется для защиты клана, а другая используется для изучения других доменов. Теперь, когда эта третья разрушающая кристальная пушка была восстановлена, вы можете просто принять свою судьбу. На самом деле, вы должны быть польщены тем, что ваша прогнившая дыра будет очищена кристальной пушкой. За последние сотни тысяч лет, ни один домен, который был завоеван с помощью кристальной пушки лорда Баста, не был так слаб, как домен падающих звезд». Эксперты стадии измерения души были в растерянности. Никто не издавал ни звука, слушая высокомерные, насмешливые слова демона. Всего одним ударом им удалось разрушить барьер и превратить великолепный дворец в руины. Даже если патриарх Небесного Дворца перейдет на стадию домена пустоты, он не обязательно сможет защититься от такого разрушительного удара. Что они могли делать, кроме как оставаться в тишине? «Пожалуйста, отведите меня к главному пространственному разлому, который я запечатал пару лет назад, старейшина Чжао», — решительно сказал Нитянь. Чжао Шанлинг дернул головой в его сторону. Не говоря ни слова, он создал пространственный разлом из воздуха и втянул в него Нитяня. Лицо Лу Минхуана побледнело от испуга. Чжао Шанлинг сбежал с Нитянем. Тогда он, казалось, внезапно что-то вспомнил и поспешно добавил: «Небесный дворец в руинах, все порталы телепортации исчезли. Чжао Шанлинг был нашим единственным средством побега из измерения таинственных небес. Расположение этого пространственного разлома должно быть идеальным местом для создания порталов. Чжао Шанлинг, должно быть, установил там секретный портал». Услышав эти слова, все остальные эксперты стадии измерения души широко раскрыли глаза. Засвидетельствовав мощь пушки, никто из них не мог себе представить, что у измерения таинственных небес есть хоть какие-то шансы на победу. При таких обстоятельствах, только оставив измерение таинственных небес аутсайдерам, у них будет шанс выжить. Несмотря на то, что это не может изменить окончательные результаты, они, по крайней мере, смогут перевести дух и принять некоторые меры, если они смогут эвакуироваться из измерения таинственных небес. «Уходим». С болезненным взглядом в глазах, Чжао Лафэн бросил взгляд на Линдона и помчался к главному пространственному разлому, который Нитянь запечатал много лет назад. Как только Чжао Шанлинг и Нитянь исчезли в пространственном разломе, разлом исчез вслед за их уходом. Поэтому остальные могли только лететь туда. Но так как этот крупный пространственный разлом был не очень далеко от них, они все решили полететь к нему. Брови нахмурились, одержимый седьмого уровня сказал: «Они убегают». Эксперт-демон презрительно улыбнулся. «Убегают? Куда они могут убежать? Пока у нас есть древний звездолет, нет ни одного места в домене падающих звезд, куда они смогли бы убежать. Даже если они сбегут в другие миры, мы захватим одно измерение за другим, и в конце концов убьем их всех. Не беспокойтесь о них, у нас будет достаточно времени, чтобы поиграть с ними в кошки-мышки после того, как лорд Баста убьет того, кто одержим священным демоническим корнем». Демон-эксперт холодно рассмеялся. «Люди никогда не меняются. Даже имея всех своих могущественных экспертов, они не стали сражаться вместе, а вместо этого рассеялись и побежали обратно в свои собственные измерения. Разлучив их, нам даже не придется использовать пушку. Мы сможем убить их одного за другим, по очереди». Эксперты-аутсайдеры, казалось, не волновались, наблюдая, как Чжао Лафэн и остальные убегают. Стоя на вершине одной из трех исключительно высоких горных вершин, Чжао Шанлинг спросил со слегка встревоженным лицом: «Что ты делаешь, Нитянь? Все еще есть шанс изменить ситуацию». С этими словами Нитянь разорвал свою мантию насильственным движением. Три древние осколочные звезды вылетели из его обнаженной груди. Они засияли и быстро ворвались в сердце трех горных вершин. Чжао Шанлинг с дрожью сказал: «Так вот оно что». Девять скоплений звездного света начали ярко сиять в глубинах черных, как смоль, зрачков Нитяня. Он сказал: «Фрагментарные звездные метки внутри меня отреагировали в тот момент, когда древний звездолет фантомов вошел в измерение таинственных небес. Если мои предположения верны, древний дворец фрагментарных звезд приготовился к этому. После того, Как древний звездолет уплывает, войдет в домен падающих звезд, будет активировано некое условие. Чжао Шаньлинг не мог не воскликнуть. Это что, все задумка воинов древнего дворца фрагментарных звезд? Именно. Глава 639. Властелин всех миров. Глава 639. Три фрагментарные звездные метки быстро влетели в пустоту в центре трех высоких горных вершин, где они слились со звездными пагодами, словно магические ключи. В тот момент, когда фрагментарные звездные метки вошли в звездные пагоды, они зажгли их. Десятки тысяч загадочных звездных образований были выгравированы на внутренних стенах горных вершин. Как только звездные пагоды были освещены, звездные образования также начали сиять ослепительным светом. За долю секунды таинственная пустота внутри горных вершин превратилась в море звезд. В этот момент с горных вершин послышался громкий гул, и из них постепенно начал подниматься туманный звездный свет. Чжао Шаньлинг вскинул голову к небесам. Сильный дождь неба изначально было темным и безжизненным. Однако, казалось, все изменилось именно в этот момент. Небо стало ясным и полным ярких звезд. Даже расстояние между звездами и измерением таинственных небес, казалось, стало неестественно близко. Подобно маякам в море, три высокие горные вершины излучали славный свет, указывая путь для глубокой энергии в глубинах звездной реки. Благодаря высоким горным вершинам, полосы звездного света падали с неба и вливались в пространство между тремя горами, подобно огромному светящемуся водопаду. В следующий момент произошли изменения. Таинственное звездное образование быстро сформировалось в пустоте между тремя горными вершинами. Звездная формация, казалось, состояла из тысяч более мелких звездных формаций, каждая из которых содержала непостижимую силу. Чжао Лафэн моментально заметил изменения, которые, казалось, происходили постепенно. Казалось, он был сильно удивлен, когда он воскликнул: «Что это такое?» Лин Дон, Лу Минхуэн, Цзун Чжэн, Лу Юаньси и другие эксперты стадии измерения души прибыли один за другим. Все они, кто ожидал увидеть портал между измерениями в этом месте, были ошеломлены таинственным образованием звезд. Даже Ся Йи был потрясен невероятной сценой. Это формирование создано древним дворцом фрагментарных звезд, чтобы запечатать пространственный разлом. Выражение Лу Юаньси изменилось, он повернул. Он пытается активировать его. Полосы звездного света продолжали падать из глубин звездной реки, словно несравнимо широкий водопад. Таинственное формирование звезд менялось и росло, поглощая огромное количество звездной энергии. Воины стадии измерения души, которые были самыми мощными воинами домена падающих звезд, почувствовали головокружение, стоя рядом с формацией. Они чувствовали, что если кто-то из них осмелится войти в звездную формацию, то мгновенно превратится в пыль. В далеком небе Баста стоял рядом с гигантской хрустальной пушкой, которая указывала вниз на землю. Образ Хуаму постепенно появился в призматическом кристалле между бровей. Он целился сокрушительной кристальной пушкой в Хуаму с помощью тайной магии фантомов. Светящаяся энергия быстро собралась в устье огромной кристальной пушки. Вдруг Баста, казалось, что-то почувствовал. В шоке он дернул головой в сторону далекого неба, где увидел огромное количество звездного света, стекающего с небес в сторону центральной области между тремя высокими горными вершинами. Сильное чувство опасности внезапно наполнило его сердце. Его сердце забилось быстрее, а его потоки крови стали прерывистыми и резкими. «Че, что это?» — вскрикнул от страха Диала, уставившись вдаль. «Это заклинание, оставленное древним дворцом». Голос Баста слегка дрожал. Без колебаний, он бросил целиться в Хуаму, вместо этого сосредоточив свое осознание души на звездном формировании в середине трех высоких горных вершин. После этого, разрушающая небеса кристальная пушка повернулась, чтобы нацелиться на три горные вершины издалека. Шью. Однако, прежде чем он смог активировать ее, таинственная звездная формация выстрелила в сторону его древнего звездолета. В мгновение ока звездная формация превратилась в море звезд, которое охватило область, где стоял древний звездолет. «Нет!» — в отчаянии закричал Баста, не желая принимать подобный результат. На высоких горных вершинах эксперты стадии измерения души были ошеломлены, наблюдая, как звездная формация устремляется вдаль и превращается в море звезд, которое охватило древний звездолет. Бум! В следующий момент древний звездолет фантазмов развалился на части, как разрушающийся континент, заполняя небо ослепительным светом, как будто взорвалось маленькое солнце. Обломки древнего звездолета, который содержал разлетающиеся души, лились в радиусе тысячи километров, волоча длинные, пылающие хвосты, как будто они были маленькими метеорами. Тем не менее, область, где были расположены три высокие горные вершины, была полностью чиста. Там не нашлось ни одного осколка, ни одного злого духа. Небесного дворец теперь лежал в руинах после разрушительного удара кристальной пушки. Демонизированные Хуаму и аутсайдеры были единственными, кто все еще оставался в этой области. У аутсайдеров, казалось, не было никаких средств, чтобы защитить себя, поскольку они наблюдали за штормом обломков, летящих к ним, не имея возможности спастись. Когда они были поражены обломками древнего звездолета, независимо от того, в каком на каком они были уровне, все они погибли. Их останки напоминали разбитое на мелкие осколки стекло. «Древний звездолет уничтожен, вот так вот просто», — сказал Лу Юаньси из духовного кондора. В этот момент, казалось, его охватило благоговение. Он чувствовал, что происходящее больше напоминало сон, нежели правду. Колоссальный древний звездолет, кристальная пушка, аутсайдеры седьмого уровня и внушающий благоговение Баста. В мгновение ока удушающее давление на умы экспертов стадии измерения души исчезло. Они замолчали, безучастно глядя на дождь из обломков, которые напоминали падающие метеоры. В этот момент три фрагментарные звездные метки вылетели из сердец высоких горных вершин и вернулись к Нитиню, исчезнув в его груди в мгновение ока. В этот момент вихрь звездной энергии Нитиня был полностью истощен, хотя девять фрагментарных звезд все еще продолжали сиять довольно ярко. Как только фрагментарные звездные метки исчезли в его груди, связь между ним и тремя горными вершинами была прервана. Проливной дождь, который прекратился ранее, пошел снова. Яркое, звездное небо было также покрыто темным, туманным светом. Небо и земля вернулись в свое первоначальное состояние. Звездное образование исчезло, и три высокие горные вершины больше не излучали звездного света. «Все, кончено», — с трудом выдавил из себя Чжаэлофин. Он глубоко взглянул на Нитиня, желая что-то сказать, но остановился на второй мысли. Лицо лысого Сяи было очень мрачным, когда он пристально взглянул на Нитиня, однако в глубине его глаз не было видно ничего, кроме страха. Нитянь медленно повернул голову. Девять осколочных звезд сияли в его зрачках. Он обратил на холодный взгляд Лин Дона и сказал: «Старейшина Лин, мне показалось, что вы собираетесь взять на себя ответственность за то, что я не отказался от доспеха драконьего пламени после того, как мир был восстановлен в домене падающих звезд, не так ли?» С угрюмым выражением Лин Дон не смел ему ответить. Вместо этого он пытливо посмотрел на Чжаэлофена. Чжаэлофен с горечью посмотрел на Нитиня и ответил: «Нет, он не это имел в виду. Мой мастер не ответил на вызов вашей секты и не пришел. Вы собираетесь придираться к нему?» — спросил Нитянь. «Нет, не будем», — ответил Чжаэлофен, выглядя глубоко смущенным. Нитянь кивнул. «Хорошо, потому что теперь у меня есть ощущение, что я смогу активировать великие заклинания в измерении небесного пламени, измерении таинственных небес и измерении тысячи отклонений, когда захочу. Кажется, я смогу скопировать удар, который взорвал древний звездолет, вместе с Бастой и его разрушающей небеса кристальной пушкой». Выражение Чжаэлофена и Линдона резко изменилось, когда они услышали эти слова. В этот момент Цзун Чжэн из секты Ледяного Павильона пробормотал: «Баста мертв, их древний звездолет взорвался. Кризис действительно подходит к концу. Нужно убить оставшихся аутсайдеров», — внезапно воскликнул Лимуинг. «Вот это правильно. Пришло время убить оставшихся аутсайдеров, Лу». Минхуан крикнул и взял на себя инициативу и устремился вдаль, будто бы он больше не мог находиться в этом месте. Сяи также планировал уйти. Ему нечего было сказать. Однако Нитянь остановил его. «Бог пламени». Сяи повернул голову, чтобы посмотреть на Нитяня. «Что такое?» Нитянь призвал доспех драконьего пламени из своего кольца. Он держал его в руке и спросил: «Ты все еще требуешь, чтобы я дал тебе это духовное сокровище?» Толпа уходящих экспертов остановилась, услышав это. Их взгляды остановились на Сяи один за другим. Чжао Шаньлин хмыкнул и самодовольно сказал: «Брат Сяи, эта штука тебе пригодится. Мне не посчастливилось получить его самому». С этими словами Сяи холодно фыркнул и ушел. Гнев наполнил все его тело. Глава 640. Властелин всех миров. Глава 640. После того, как Сяи ушел, Чжаэлофин и Лин Дон быстро ускорились, склонив головы. Наблюдая, как Чжаэлофин уходит, Цзун Чжэн чувствовал, что время Небесного Дворца закончилось. Небесный дворец понес неизмеримые потери в этой битве. Их великое магическое формирование было уничтожено. Они сгинули вместе со своей штаб-квартирой и всеми своими воинами мировой и глубинной стадии ЦИ. Их ученики мировой и глубинной стадии были их самым ценным активом. Преимущества их фракции канули в лету. Даже если их патриарху удалось перейти на стадию домена пустоты, Небесный дворец потерял свое могущество. В конце концов, даже войдя на стадию домена пустоты, он не сможет защититься от разрушающего небеса удара, который уничтожил древний звездолет. Небесный дворец был привязан к измерению таинственных небес. Поэтому, даже после того, как они восстановят свою штаб-квартиру, они все равно будут под угрозой, потому что Нитянь вновь сможет активировать древние заклинания и уничтожить их штаб-квартиру. Специальное формирование, оставленное древним дворцом фрагментарных звезд, висело над фракцией Небесного дворца словно острый меч, который мог упасть на голову в любой момент. Если бы они рассердили Нитяня, то он мог бы запросто уничтожить их, активировав специальное формирование. Время правления Небесного дворца истекло. Цзунчжэн из секты Ледяного павильона вздохнул с улыбкой на лице. Он повернулся, чтобы глубоко взглянуть на Нитяня. «Твое время пришло, Нитянь». Дон Кванлинг, Ли Муинг, Лу Юаньси и остальные кивнули в знак согласия. Его костяной демон крови и возможность активировать столь мощное заклинание в измерении таинственных небес придавала ему весьма серьезный вес в глазах остальных. По мере того, как Нитянь продолжал подниматься на выдающееся положение с непреодолимым импульсом, все меньше и меньше людей осмеливались встать на его пути, не говоря уже о том, что на его стороне были Ву Цзи, Хуаму, Цзунчжэн, Дон Кванглинг и многие другие могущественные воины за спиной. «Старейшины, давайте сначала проследим за последними аутсайдерами дяди Хуа, не так ли?» – предложил Нитянь. Цзунчжэн кивнул. «Это верно. Нам лучше сначала позаботиться об остальных аутсайдерах. Хорошо, я отведу вас туда». Чжао Шаньлинг рассмеялся и легким взмахом руки создал пространственный разлом. Один за другим эксперты влетели в пространственный разлом и исчезли. Вскоре Чжао Шаньлинг и Нитянь были единственными, кто остался. «Ты был довольно серьезен, ты внушал уверенность», — сказал Чжао Шаньлинг, хитро усмехнувшись. «Расскажи мне правду. Можешь ли ты действительно использовать заклинание для того, чтобы убить кого угодно в измерении таинственных небес?» Нитянь несколько лукаво улыбнулся. «Пока нет. Так ты просто угрожал Сяи и Линдону?» — спросил Чжао Шаньлинг, выглядя удивленным.